Глава 9. Другие воплощения. Вопрос. Если я есть, проживает несколько воплощений одновременно, тогда почему я воспринимаю себя только в этом воплощении? То есть как распределяется фокус внимания источника на определенные воплощения и почему? И какую аналогию можно провести между восприятием меня собой и другими вариантами меня? Ответ Ли. Для начала восприятия давайте чуть-чуть, допустим, представим, что сознание — это не ум, а нечто большее. Большее настолько, что оно умеет общаться само с собой, используя ум для того, чтобы не знать, что говорит само с собой. Чтобы это технически представить, можно допустить, что вы сдвинулись во времени и вышли на связь сами с собой. Вроде как вам позвонили из следующего года — а на конце провода тоже вы, но в будущем. Это ум пропускает? Можете представить такое общение? Хорошо. Теперь тот же прием, но вы сместились не в следующий год, а в другую вселенную, где вообще течение времени иное. И вот вы сами звоните себе же, но из другой реальности. Это чуть сложнее, но на примере времени можно понять. Далее. Вы сместились в тысячи разных вселенных и для удобства пребывания в них также еще и сделали себе тысячи разных тел. Представляете? Хорошо. Теперь вы сознание не привязано изначально к какому-то одному телу. У вас есть способность создавать эти тысячи тел, и тут еще одна фишка сознания. Вы их всех воспринимаете одновременно. Далее. Одно из тел, используя ум, ограничивает себя восприятием только своего мира. При этом, включая в сознание, отключая помехи ума, это конкретное тело-личность включает и способность сознания воспринимать все иные миры воплощения. Имея текущее образование от своего социума, пропущенный через фильтры ума, такой контакт воспринимается или как бесконечный шум, или, например, как голоса демона, бога, черта, ангела, инопланетянина. Если ваш уровень развития допускает адекватное толкование контакта, тогда встает вопрос о правильной расшифровке и фокусе внимания. Ведь если ваша другая личность говорит на китайском, смотря на горы ночью, а вы понимаете лишь французский и смотрите на цветок днем, то несовместимость звукового и визуального рядов — это сильная помеха в общении. А ведь у вас сотни тысяч таких контактов. «Я есть» не нуждается в переводчике, ибо никогда не прерывала контакт, изучая языки и следуя с каждой личностью в каждом мгновении. Далее. «Я есть» хочет быть и там, и сям, и тогда, и до, и после. И как сознанию ему все эти тела-миры доступны. Но для конкретного тела есть своя реальность, есть свои интересы, а ум личности используется для отсечения помех от других воплощений. Ведь тело — это способ концентрироваться на выделенных ощущениях за счет игнорирования других. Здесь уместна аналогия руки и 10 пальцев. «Я есть» — это рука в целом, а «тела» — это отдельные пальцы. Когда вы что-то делаете руками, вы ощущаете пальцы сразу все, а когда фокусируетесь на пальце, тогда другие пальцы ощущаются фоном или вообще пропадают из зоны внимания. Таким образом, будучи одним «я есть», вы пребываете в бесконечном количестве тел одновременно. При этом восприятие личности вы забываете о том, что вы все сразу. Личность в этом смысле не более чем фокус внимания, создающий погружение в тело. Если бы вы запихнули все «я есть» в одно тело, вы бы лишили себя возможности пребывания во всем разнообразии других миров. Почему лишили? Потому что для «я есть» нет времени. Все путешествия в телах происходят вот прямо сейчас. Само время создается для личности в одном теле, чтобы один смог прожить множество. Фактически одно тело для «я есть» означало бы отказ от опыта познания себя. Ведь в таком случае нужно свернуть всю Вселенную к первоначальному одному, потеряв всякое развлечение чего-либо. Другие жизни — это не эксперимент в поиске лучшего варианта. Это способ создать разнообразие вообще, способ быть многим для одного. Вопрос. А кто же все-таки собирает весь комплекс ощущений от 7 миллиардов человек, обрабатывает их и делает выводы? Ответ Ли. Ощущения исходят от триллионов разных сущностей, находящихся в разных временных пространствах, а вовсе не от одного мира в одной вселенной в одном времени. Вот вы в другом времени теле что-то там ощутили резкое, а здесь, в этой вселенной, в этом теле муха пролетела, раздражающая это тело. Вы здесь на муху обратили внимание, а там, например, стрела возле уха просвистела. Вибрации есть вне времени пространства, наблюдаемые в каждом теле под разным углом восприятия. Ощущения не имеют конечного пункта реализации. Они преобразуются в разные формы. И разные процессы разных людей и существ всех вселенных вообще. Каждый наблюдатель видит разные грани одного. Некий один воспринимает все грани одномоментно здесь. Любая его попытка углубиться в какую-то вибрацию создает вселенную, где он начинает наблюдать это из разных тел существ элементов. Можно сказать так, что все ощущения сводятся к единому восприятию, узнаванию себя одного и расходятся по разным телам, преображаясь в каждом до неузнаваемости друг друга в разных телах.